«Еще пригодится, если живы будем», — подумал он, глядя, как Шиев проделывает то же самое со своей. «Ну и что делаем, красавица?» — хмуро спросил Килл. «Нас тут на убой оставили, а я умирать пока не хочу». Девушка, не отрывая взгляда от лестницы, пожала плечами. «Прорываться?» — задал сам себе вопрос парень. «Хер там, спецы все полегли, куда уж нам?» Но и тут сидеть, отбиваться до последнего патрона не вариант. «Что делать?» «Идет», — вдруг сказала Шейд, напрягшись еще больше и сжавшись, словно пружина. «Близко, но не вижу». «Зато я вижу», — скрипнул зубами Килл, беря на мушку лестничный проход, где его артефакт уловил слабое биение жизни. Учитывая, что эти штуки на раз пробивали стел с даже высокоуровневых скрытников, к ним пожаловал просто мастер маскировки. «Стреляй только после меня. Есть одна мысль», — уже крикнул во все горло, так чтобы его наверняка услышали. «Эй, уважаемый, есть предложение». Какое-то время стояла тишина. Даже через спецвизор Килл не мог засечь никакого движения. А затем... появился, голос его напарницы непривычно дрогнул. Блять. Парень поспешно выключил и стянул очки, после чего еще долго не мог отдышаться, продолжая словно наяву видеть перед собой нечто. И ощущать, как все тепло и желание жить медленно утекает из его тела в сторону появившейся на верхних ступеньках лестницы твари. Мать, Килл. На плечо ему легла твердая, но одновременно, такая нежная рука подруги. «Успокойся, все хорошо, пока хорошо, да, бля». Тяжело дыша, тряхнул парень головой, отгоняя наваждение и стараясь затолкать в самую глубину памяти тот образ, что случайно узрел. «Забыть, вычеркнуть из пошатнувшейся картины мира, Шейд, ни в коем случае, не надевай очки, если что, стреляй вслепую». «Поняла», — коротко кивнула девушка. В этот момент раздался тихий, вкрадчивый голос, от которого у обоих напарников по телу словно пробежали сотни крохотных, острых и ледяных лапок. «Ну и о чем ты желаешь говорить, человек?» Глава 462.4.4. Люди смотрят вверх. Килл сглотнул тягучий комок непонятно чего, вставший поперек горла, и облизнул пересохшие губы. Покосился на напарницу. Шейд стояла как всегда непоколебимо, держа тварь на мушке пулемета, вот только лицо ее было непривычно бледным, да и сама девушка казалась сжатой до предела пружиной. Парень перевел взгляд на сидящую в противоположном конце коридора тварь, сгусток мрака, темное пятно, которое существовало несмотря на висящие над его головой лампы. Разум человека отказывался видеть картину целиком, выхватывая только какие-то незначительные детали, вроде длинного гибкого хвоста, горящих красных глаз и внушительных когтей, почему-то напоминающих обычные кинжалы спецназовцев. «Жду». И вновь этот голос. Он был намного страшнее самого чудовища. Такой въедливый и холодный, словно Киллу прямо на мозги плеснули ледяной кислоты. Однако это подействовало как контрастный душ, мгновенно выбив из головы все лишнее и заставив сосредоточиться на текущей задаче. Ведь у него появился шанс вытащить из этой жопы себя и Шейд. «Договор», — крикнул парень, собравшись с мыслями. «Мы пропускаем тебя к двери. Ты даешь нам уйти, дезертиры». Монстр склонил голову на бок, а у Килла и Шейд возникло странное чувство, словно их просветили рентгеном, а затем прошлись по затылку холодными влажными пальцами. Ощущение было настолько реалистичным, что парень невольно поднял руку, ощупав собственную голову. «Наемники, пока Килл приходил в себя», — ответила более стойкая девушка. «В контракте не было пункта об отправке на убой». Тишина. Тварь дергала хвостом и изучающе глядела на людей. Люди нервно сжимали оружие, ожидая решения своего палача и готовясь отдать автотурелям приказ на атаку. «Хорошо, вы будете жить. Я вас нанимаю, М». Напарники невольно переглянулись и обнаружили полностью идентичные выражения лиц. Удивление, граничащее с охреневанием. «Что, простите, нанимаю вас?» Монстр раздраженно дернул хвостом, оставив на бетонной стене борозду, четко заметную даже с другого конца коридора. «Оплата, жизнь, я так понимаю», — облизнув пересохшие губы, уточнил Килл. «Нет, снаряжение, оружие, еда. Возьмете из этого особняка все, что захотите. Мне нужна только информация и, возможно, артефакты. Что от нас требуется?» Вот такие переговоры для парня стали уже привычными. Мозг сам собой начал высчитывать соотношение выгоды и риска, и его абсолютно не волновала некоторая необычность нанимателя. «Мне нужен командир базы, или любой другой, владеющий информацией, живой, или умирающий. Поможете со штурмом и захватом, и ваш контракт выполнен. Понравитесь мне, и я подумаю о продлении найма. Что думаешь?» — негромко спросил Килл у напарницы. «Страшно», — ответила та после небольшой паузы. «Но заманчиво. Тебе решать. Вот почему ты всегда ответственность на мою голову перекладываешь», — проворчал парень. «Слабая женщина, мне можно», — криво улыбнулась Шейд, продолжая держать их потенциального нанимателя на мушке. «Да», — Килл демонстративно обвел взглядом могучую фигуру подруги, которая была на голову выше и раза в полтора шире его в плечах. «Ну и хрен с тобой, мы согласны, но нужны гарантии. Кши-ши-ши, моего слова будет достаточно, бездна будет свидетелем. Пока вы не повернете против меня оружие, я вас не трону». Килл уже собирался возмутиться такой странной формулировкой, но буквально подавился набранным воздухом. Потому что в этот момент на него из-за спины странного монстра посмотрело что-то. Он уже видел проявление божественных сил. Он общался с аватаром Юфея, бога этих чокнутых фанатиков. Он ощущал на собственной шкуре давление от совсем уж страшных тварей, но это, оно вообще выходило за рамки даже не здравого смысла, а всякого воображения. Килл, лишь один раз взглянув на тень этого нечто, ощутил себя словно в космосе без скафандра. Вокруг лишь холодная чернильная пустота, внутри холод и отчаянный страх, а легкие рвутся на части, не в силах сделать вдох. Сущность, что была призвана в свидетели этим монстрам, просто не могла существовать в пределах человеческого понимания. Килл. И опять из круговорота отчаяния его вырвал спокойный голос напарницы. Тут, наконец сделав судорожный вдох, отозвался парень. «Я тут, Шейд, поворачивая автопушки. Готовимся к захвату наших бывших нанимателей». Вместо ответа девушка скептически выгнула бровь и посмотрела на массивную дверь за их спинами, которая вполне могла выдержать попадание танкового снаряда. «Это уже мои проблемы», — прозвучал рядом вкрадчивый шепот. «Ёб твой зад», — выдохнул Килл, едва не подпрыгнув. За те пару секунд, что они отвлеклись, их наниматель успел преодолеть добрую сотню метров и оказаться рядом. Прямо на потолке, над их головами, размахивая острым жалом хвоста в опасной близости от их шеи. «Быстрый», — вздрогнула Шейтли, стараясь не смотреть на пристроившуюся на потолке тварь, начала разворачивать турели. Бандуры весили по полсотни кило, но девушка ворочила их словно пушинки. Даже монстр, как заметил Килл, следил за этой картиной со странным выражением глаз. Впрочем, скоро тварь тряхнула головой и, подобравшись вплотную к двери, с противным скрипом провела по ей когтем. «Что там? КПП, потом лестница и еще два подземных этажа, укрепленные стены и двери, автотурели, камеры, около трех десятков бойцов внутренней охраны. Сплошные фанатики, так что драться будут до последнего. Командир базы на нижнем этаже, но где именно, я не знаю. Нас туда не пускали. С КПП можно выйти в общую управляющую сеть бункера. Если получится, то я смогу взломать автопушки, или, по крайней мере, вывести их из строя». Килл с удивлением задрал голову и пару раз непонимающе моргнул. Мало того, что он откровенно не ожидал от темной твари, ползающей по потолку, подобного вопроса и навыков, так и сам голос монстра неуловимо изменился. Из него исчезла та потусторонняя жуть, что буквально сжимала горло, не давая нормально вздохнуть. Но менее пугающим он от этого не стал. Можно, видя, что ее напарник завис, подала голос Шейд, устанавливая вторую турель. Но не вовсю. Этажи обособлены. Так было написано. На плане Электросити. Это сложнее. Монстр повторно провел по металлу двери когтями и резко дернул хвостом. Раздался тяжелый глухой удар и массивная круглая дверь, похожая на шестерню, заметно вздрогнула под пораженными взглядами пары наемников. Килл еще раз посмотрел на хвост монстра и чертыхнулся. Тот непонятно когда успел измениться, став намного толще, а вместо жала там сейчас красовался здоровенный шипастый шар. И именно этим шаром монстр вновь врезал по центру двери, заставив людей схватиться за заболевшие уши и посыпаться с потолка по белку. Словно граната взорвалась, пробормотал Килл, морщась от боли в ушах и разглядывая внушительную вмятину по центру двери. «Похоже, разряда не хватает», — задумчиво произнес тем временем монстр и повернул чуть вытянутую голову в сторону людей. Но постучался я знатно. «Зажмите уши, сейчас буду бить со всей дури. Как эта бандура развалится, стреляйте во все, что движется, кроме меня». «Понял», — тряхнув головой, ответил Килл, про себя думая, что если это была проба, то... Наемник непроизвольно дернул головой вверх, услышав подобное, и как раз успел заметить момент, когда налившийся красным сиянием шипастый шар соприкоснулся с огромной дверью. «Ох, капитан, что делаем?» — раздался чуть насмешливый женский голос. Высокий усатый мужчина в городском камуфляже обернулся и смерил говорившую недружелюбным взглядом. «Жду», — наконец буркнул он и отвернулся. «Ох, какой преданный мужчина!» — искренне восхитилась девушка, останавливаясь рядом с капитаном. «Вот бы меня тоже кто-нибудь так ждал». Мужчина лишь поморщился, словно откусил лимон, но большего себе не позволил. А женщина, не дождавшись ответа, обвела открывшийся ей вид цепким взглядом. Довольно просторное помещение перед монументальной дверью бункера прежний хозяин использовал как склад. Нынешние же обитатели приспособили эту комнату под контрольно-пропускной пункт и один из основных рубежей обороны. Половина комнаты была перегорожена огромным листом бронестекла, лишь на каких-то полметра недостающим до потолка, зато надежно приделанным к полу и стенам. Проход обеспечивала массивная металлическая дверь, одновременно служащая сканером. С этой стороны укрепления у бойниц прятались два пулеметных расчета, а также полевой центр управления, представленный парой операторов с переносными компьютерами и мобильной станцией связи. У самой двери к потолку были прикручены две автотурели. Ну и помимо этого тут присутствовало дежурное отделение из пяти бойцов-автоматчиков. Вернее, должны были присутствовать. А на деле они ушли за дверь в составе контрударного отряда. И не вернулись. И сейчас все, кто остался на страже, это сам капитан уничтоженного отряда прикрытия, пара техников и четыре человека у пулеметов. Ну и вот она, подумал капитан, покосившись на стоявшую рядом женщину. Длинное вечернее платье красного цвета без плеч, с глубоким декольте и таким разрезом вдоль правой ноги, что через него прекрасно видно было резинку черных стрингов. На шее тяжелое ожерелье из золота и пяти крупных рубинов. Рыжая шевелюра была уложена в затейливую прическу и украшена тремя золотыми спицами. На руках блестели опять же золотые браслеты с массивными рубинами. Учитывая отличную фигуру и ухоженную кожу женщины, все это смотрелось не столь вульгарно, как могло бы. Вот только лицо. Мало того, что на ней был целый слой броской косметики черных и красных цветов, так еще и бесцветные глаза смотрели словно в никуда, как у плохой куклы. «Ох, капитан Берроуз, я же совсем забыла», — картинно всплеснула руками женщина. «Тебя командор зовет. У него там какие-то проблемы. То ли крышку открыть не может, то ли наоборот, закрыть не получается. Опять старику выпить ни с кем», — мысленно вздохнул мужчина. «Ты, стало быть», — сказал он вслух, — «я тут на подстраховочке останусь». Сцепила ручки за спиной женщина, чуть склоняя голову к плечу и останавливая немигающий взгляд на одном из техников. «Ох, у тебя новый мальчик. Ох, какая интересная новость. Даже не думай, Милли, сквозь зубы процедил Бэрроуз с таким выражением лица, что повернувшийся было техник, о котором и шел разговор, быстро развернулся обратно и постарался прикинуться ветошью. Ох-хо-хо. Женщина прищурилась и облизнула ярко-красные губки раздвоенным лиловым языком. Постараюсь, но ничего не обещаю. Да, договорить капитан не успел. Его прервал мощный удар, заставивший вздрогнуть массивную дверь бункера и посыпаться побелку с потолка. Кажется, мы имеем дело не с человеком, нахмурился Бэрроуз. Ох, капитан, улыбнулась Милли. Какая разница? Сюда оно не ворвется, а снаружи. Ни одна тварь не переживет совместный удар патрульных отрядов, что уже стягив. Бум. Второй удар, намного более сильный, заставил замолчать уже женщину. А словно немного выгнувшаяся дверь, напрячься всех присутствующих. Команда по штабу. Рявкнул Бэрроуз, делая шаг к техникам. Боевая тревога, угроза прорыва ВН. Бум. Взрывная волна от чудовищного удара, вперемешку с осколками разорвавшейся на части двери бункера, пронеслась по закрытому помещению и столкнулась с бронестеклом. Мало того, что не готовые к такому защитники оказались оглушены, так еще и защитное сооружение едва выдержало удар, вбитые в бетонный пол стальные крепежи частью выворотило и погнуло, а само стекло пошло трещинами и накренилось. Загрохотали пулеметы, причем Бэрроуз, тряхнув головой, с удивлением понял, что огонь ведут не его бойцы, которые в данный момент лежали на земле и пускали кровь из ушей. Им, сидящим рядом с вырезанными в бронестекле бойницами, досталось от взрывной волны по полной. «Автопушки!» — прорычал капитан, пытаясь перекричать грохот стрельбы противника, невидимого за поднявшимся облаком пыли. «Уничтожены!» — крикнул кто-то из двух техников, каким-то чудом уже оказавшийся на ногах и подобравшийся к опрокинутым компьютерам. «Нас!» — вжик. Что-то черное вырвалось из облака пыли, с хрустом пробило бронестекло, грудь техника и воткнулась у ног капитана. «Копье!» — пораженно подумал Бэрроуз и поднял взгляд на своего бойца, который уже рассыпался на бесформенную груду черного праха. В следующую секунду чувство угрозы буквально швырнуло капитана в сторону, уводя с линии атаки чего-то. Оно спрыгнуло сверху, видимо, по потолку преодолев покореженное, но еще стоящее укрепление из бронестекла, по которому продолжали высекать искры пули противника. Капитан не смог точно разглядеть атаковавшего, только окутанный налипшей пылью силуэт и пару алых глаз. Но этого ему хватило, чтобы мгновенно выпустить очередь из висящего на плече укороченного автомата, которая прошила лишь воздух, срикошетила от стекла и прервала мучение одного из корчившихся на полу пулеметчиков. «Блядь!» — выругался Бэрроуз, пытаясь глазами и собственным обостренным восприятием обнаружить атаковавшую тварь. «Тут!» — раздался сквозь канонаду пулеметных выстрелов крик Милли. Резко развернувшись, капитан тут же навел оружие на женщину, которая непонятно откуда взявшимися двумя короткими клинками отбивалась от атак частично невидимого противника. Грохот стрельбы заглушал звуки сражения, потому Бэрроуз и не среагировал сразу на звон клинков. Выдохнув, капитан активировал одну из своих способностей и время для него резко замедлилось, позволяя выпустить следующую очередь точно в центр контура твари, обрисованной налипшей пылью. И от двух наполненных божественной силой кусочков металла этот монстр увернулся. Однако Бэрроуз все же со злым удовлетворением наблюдал за брызгами алой крови, быстро смешавшимися с оседающей пылью. Палец капитана уже надавливал на спусковой крючок, собираясь послать в следующую очередь, пока еще работает способность, как что-то мелькнуло в воздухе с едва уловимой скоростью. Картина, которую наблюдал Бэрроуз, начала как-то странно вращаться. У капитана пропало ощущение верха и низа, и собственного тела. А, вот же оно! Пронеслась в его голове отрешенная мысль, когда в медленно темнеющие поля зрения попалось хорошо знакомое тело в армейском камуфляже, медленно оседающие на пол и фонтанирующие кровью из обрубка шеи. Глава 262, с половиной. 5. Двое против всех. Милли рывком разорвала дистанцию и тяжело выдохнула сквозь сжатые зубы, наблюдая за замершим оппонентом. «Я достала его дважды. Дважды». Пронеслось в ее голове. «Так почему? Почему он не падает?» Полупрозрачная тварь, с которой словно соскальзывал взгляд, медленно качнулась в одну сторону, а хвост с шипастым шаром вытянулся в противоположную. «Не попасть под удар». Опять забилась в голове женщины главная мысль. Та самая, благодаря которой она все еще не проиграла это стремительное противостояние. Потому что все ее естество буквально кричало о смертоносности этого шипастого шара. И двух черных клинков, что торчали прямо из рук монстра. Стыдно признать, но она практически проиграла в первые же секунды схватки. Просто потому, что не ожидала от наполовину невидимого противника такой прыти и сразу трех атакующих конечностей. И это он ведь еще и ноги умудряется использовать. Уйти от атаки хвостом она сумела только потому, что монстр на мгновение отвлекся на капитана. Но сейчас старого Берроуза уже нет. Его безголовый труп только что осел на пол, а она даже не поняла, когда и чем тварь его приложила. Гррр. Монстр издал низкое рычание и снова бросился в атаку. Клинок мелькнул на волоске от шеи Милли, и тут же ей пришлось отбивать своим клинком второй выпад с другой стороны. Она хотела контратаковать свободной рукой, но пришлось тут же уворачиваться от вскинутого на манер скорпионьего хвоста. Шаг назад и шипастый шар врезается в бетон прямо перед ее ногами, а во все стороны летят пыли серое крошево. Оружие твари глубоко вязнет в полу, давая Милли шанс на удар, но эта ловушка, понимает она, видя вскинутые в готовности клинки твари, и опять разрывает дистанцию, замирая и с тяжелым дыханием пытаясь влить в собственное оружие оставшиеся в распоряжении крупицы силы своего бога, но не выходит. Она уже слила все, и дважды достала клинками этого монстра, но ему, он даже не почувствовал. Не обратил внимания на полученные порезы, словно его коснулась не отточенная сталь, напитанная губительной мощью, а простые пластиковые игрушки из детского магазина. Это конец. Следующую атаку она не переживет. Ох, тогда нужно уйти с музыкой. Улыбнулась женщина и мысленно потянулась к рубинам в своих украшениях. Гори. И она запылала. Энергия, что хранилась в камнях, растеклась по венам словно жидкий огонь. Тело показалось одновременно таким легким и невероятно тяжелым, скованным, слишком слабым. Но это ненадолго. Рывок. Она была быстро. Быстрее, чем когда-либо могла вообразить. Быстрее звука. Быстрее пули. Быстрее собственных мыслей. Сознание даже не пыталось контролировать тело, а отдалось на волю бушующей силы, что сжигало ее тело и душу. Сейчас на короткий миг она могла смять рукой танковую броню и обогнать молнию. Ничто в этом мире не могло противостоять адепту бога, разменивающему на силу собственную душу. Ничто. Грустно подумала женщина, глядя на жесткий блок, который встретили ее клинки. Ничто в этом мире. Разорвать дистанцию уже не получилось. Слишком сильная инерция толкала ее тело, заставляя давить своими мечами на клинки монстра, и трескаться первым начало именно ее оружие. Ничто в этом мире. Монстр чуть пригнул вытянутую голову с горящими алыми глазами, и прямо над ней мелькнул хвост. Даже обладая божественной скоростью и невероятным уровнем восприятия, Милли не смогла отследить этот удар. Она лишь услышала хруст костей и обжигающую боль в своей великолепной груди, которая быстро сменилась тьмой и спасительной пустотой. Милли. Ох. Она удивленно открыла глаза и увидела Берроуза. Капитан. Что? Как? Думал, это ты мне ответишь, нахмурился мужчина, глядя на нее сверху вниз. Ох, если бы я сама что-нибудь понимала, пробормотала женщина, оглядывая себя и окружение. Какое интересное место. Не поможешь девушке встать. Берроуз скривился, но протянул ей руку. Как только тонкие пальчики легли в мозолистую грубую ладонь, мужчина без церемоний рывком вздернул на ноги охнувшую женщину и в очередной раз подозрительно огляделся. Они очутились на небольшой круглой поляне со странной травой. Невысокие стебельки у нее были красными, а маленькие бутончики – зелеными. По периметру поляны шел забор из белых досок, за которым стеной высился непролазный еловый лес. Деревья были столь высокими, что терялись в туманной дымке высоко в небесах, из-за чего вокруг царил полумрак. «Ох, капитан!» – странно улыбнулась Милли, покосившись на мужчину своими безжизненными, словно стеклянными глазами. «Какая интимная атмосфера! Но, право, зачем же было так стараться? Я всегда готова!» «Милли, хватит!» – Берроуз скривился, осматриваясь настороженным взглядом. «Сейчас не до твоих дурацких шуточек!» «Ну ва-а-а-ат!» – обиженно протянула женщина и задумчиво приложила ладонь к основанию горла. «Я так понимаю, это наши посмертия, капитан, так что можно расслабиться и никуда не торопиться. Что ты имеешь в виду?» – хмуро покосился на нее Берроуз. «Ох, всего лишь то!» – женщина мило улыбнулась, что мы умерли. «Меня тот милый монстрик разорвал на кучу маленьких кусочков своим миленьким хвостиком. А тебя, мой дорогой друг, обезглавили. Ох, я еще долго буду помнить тот фонтан крови, бьющий в потолок из твоего медленно оседающего тела. Это было так сексу. Завязывай», — перебил ее мужчина, раздраженно дернув щекой. «И это не может быть посмертием. Слишком уж тут пусто. В чем-то вы правы, смертные». Раздавшийся тихий, вкрадчивый голос заставил Берроуза напрячься и закрутить головой, а Милли лишь улыбнуться, глядя на реакцию своего старого знакомого. «Кто тут?» Вглядываясь во тьму под сенью деревьев, крикнул капитан. «Покажись! Ох, ты прям бравый герой из старинных фильмов!» Прижав ладошки к щекам и с искренним восхищением в голосе, почти пропела Милли. «А сейчас из чащобы вылезет монстр, и ты будешь смело защищать даму своего сердца!» «Да, капитан! Ох, как же это романтично! И почему ты не был таким при жизни?» «Еще вопрос, кого тут от кого защищать придется», — дернул щекой Берроуз, не отрывая взгляда от места, где ему почудилось шевеление. По поляне прокатился негромкий, вкрадчивый смех, от которого у капитана побежали мурашки по спине, и даже вечно улыбчивая Милли напряглась и забегала взглядом по сгустившимся теням. «Смертные!» Голос, казалось, шел отовсюду и ниоткуда одновременно. Шептал практически из-за плеча и прокатывался басом по затерянным в тумане вершинам деревьев. «Вы мертвы. Вас убили. Принесли в жертву на алтарь войны. Пешки богов. Жалкие, слабые, но такие сладкие». Двое старых знакомых, не сговариваясь, встали спиной к спине. «Бэр, мне страшно», уже без улыбки и заигрывания в голосе прошептала Милли, судорожно нащупывая ладонь друга. Капитан не ответил. Он до рези в глазах всматривался во тьму, которая начала медленно приближаться, поглощая окружавший поляну забор и странную траву. А голоса, становясь все громче и настойчивей, продолжали шептать. «Вас списали. Продали. Разменяли. Ваш покровитель даже не попытался бороться. Сразиться за ваши души. Безропотно отдал их. Позволил моему жрецу взять вас. Отправить ко мне, сюда, где лишь муки, либо вечное забвение, или, если вы хотите, если вы достойны». Тьма остановилась у самых ног двух замерших людей. Теперь не было поляны, не было деревьев и неба, были лишь они, стоящие спиной к спине. Два старых друга, два старых врага, двое против всех, как когда-то. «Да, Бэр, заткнись, Милли». Капитану хотелось встать на колени и, закрыв голову руками, тихо завыть от ужаса. Но вместо этого он покрепче стиснул дрожащую руку. «Просто, помолчи. Ох, как же ты не любишь, когда я болтаю!» — выдавила она бледную улыбку. «Особенно в постели». Ее прервал едва слышный щелчок. Словно хрустнула сухая ветка. Или кость. «Смертные!» Во тьме зажглись далекие огоньки глаз. «Что вы можете?» Прямо перед лицами двух замерших людей открылась по паре алых глаз. «Нам предложить?» «Боюсь, то, что я обычно предлагаю людям, вам не понравится», — криво улыбнулась Милли, стараясь отвести взгляд, но вместо этого ее словно еще сильнее затягивало в круговерть яростного алого свечения. Только себя, Бэрроуз тоже прикипел взглядом к этим жутким провалам в бесконечную бездну. «Большего!» – прошептали голоса. «Не надо!» – отозвалась медленно начавшая подниматься по их ногам тьма. Вспышка света. Бэрроуз медленно открыл глаза и пустым отрешенным взглядом уставился наверх. Медленно к нему приходило осознание происходящего, словно тонкий ручеек, что втекает в пересохшее русло реки. Он лежал на спине, на голой земле. Поясница явственно ощущала выпирающий корень какого-то дерева. Его коричневый ствол как раз высился рядом, загораживая часть обзора. Густая темно-зеленая листва закрывала небо, тихо шелестя на ветру. Пели птицы. Где-то в кустах ломился мимо какой-то зверь. На ветке над ним промелькнула пушистая белка. «Эм-эм-эм!» Раздался рядом стон. Бэрроуз, повернув голову на бок, встретился взглядом с бесцветными глазами лежащей рядом Милли. «Ох, капитан, это мы так перебрали, или...» Коротко ответил мужчина, резко садясь и оглядываясь. «Где мы?» «В лесу, капитан», ответила женщина, также садясь и критично осматривая порванное платье. «А еще я не слышу присутствия нашего бога. Вот уж чему я не буду огорчаться», дернул щекой Бэрроуз и замер, как и Милли. Потому что в этот момент у них перед глазами пронеслось полотно текста системных уведомлений, сообщающих о пересчете текущих статусов и приветствующих странников в новом мире. «Это то, о чем я думаю», прикрыв глаза, спросил капитан. «Ох, Милли, совсем уж по-бесстыдному», простонала его подруга. «Новый мир, это же новый мир. Представляешь, сколько тут всего интересного, опасного. Ох, ну не будь занудой, а то раньше ты цветочки поливал». «Тише». Бэрроуз настороженно вскинулся и начал подниматься на ноги, проверяя оружие. Его короткоствольный автомат все еще был с ним, как ни странно. А вот патронов не густо, с досадой дернул он щекой. «Ох, капитан, да меня и одной хватит», хищно улыбнулась Милли, привычно призывая клинки и... «Хо-хо, капитан, у нас проблемы», и показала нахмурившемуся Бэрроузу пустые руки. Нет связи с богом в этот момент капитан не знал, радоваться или сожалеть. Но уже в следующую секунду он отбросил все эти мысли, так как из-за деревьев показались аборигены. Высокий светловолосый мужчина в средневековых латах, при мече и с закинутым за спину щитом. А следом за ним голубоглазая блондинка в соломенной шляпке и достаточно фривольном, при ее впечатляющей фигуре, наряде. И с массивным револьвером на поясе. Килл стоял посреди комнаты и со смешанными чувствами рассматривал учиненный ими погром. Раскуроченный КПП, то есть совсем раскуроченный, бронестекло все-таки не выдержало такого издевательства и завалилось, погребя под собой трупы 8 человек, капитана Бэрроуза, который, собственно, и нанимал их с Шейд, его старой то ли подруги, то ли врага Милли, весьма эффектные и жутковатые женщины, до 6 простых бойцов, которым не повезло оказаться на пути их нынешнего нанимателя. Кстати, а вот и он сам, вздохнул Килл, глядя, как человекоподобный черный монстр с хвостом проявляется из воздуха рядом с выходом из зала. Тот был перегорожен стальной дверью, и за ней по-любому ждала засада обороняющихся, потому как сигнал тревоги до сих пор ревел по коридорам подземного бункера. Медленно выпрямившись, тварь раздраженно хлестнула по стене хвостом и пошла в их шею в сторону. «Не нравится мне это», – пробормотал Килл, поудобнее перехватывая автомат. Его подруга молча положила руку ему на плечо и помотала головой, а монстр, подойдя к ним поближе, остановился и, прислонившись спиной к стене, тяжело сполз на задницу. «Устал», — произнес он вполне человеческим голосом и помассировал плечо. «Достала меня эта красная сука. Думал, еще чуть-чуть и на ленты порежет. Вы двое, держите двери на мушке. Я сейчас 5 минут посижу, отрегинюсь и попрыгаем дальше. Хорошо», Килл даже растерялся от такого перехода, но послушно поставил перед собой щит и, закрепив ствол автомата в специальной выемке, уставился на дверь. «Эй, ребята!» Через какое-то время вновь подал голос монстр. «А куда вы потом?» «В смысле?» Чуть повернув голову, спросил Киллу. Он с трудом нашел глазами их нанимателя, буквально сливающегося со стеной словно какой-нибудь суперхамелеон. «Ну вот вас двое», — ответил монстр вполне себе человеческим голосом. Если бы Килл и Шей не знали, то подумали, что с ними говорит обычный человек. «Вокруг вас агрессивный мир, полный монстров, зомби, мародеров и тварей в человеческой личине. У вас есть пара стволов и энное количество патронов. Ну и снарягу вы хорошую выгребете, если выживете в этой заварухе. А дальше что?» «Не знаю», — пожал плечами Килл. «Поедем куда-нибудь, в ту же Централь, или какую-нибудь общину. Потом, так и будете работать наемниками. Куда еще деваться? Другого варианта пока не предвидится. Да, жить одним днем, рискуя головой за булку хлеба и горсть патронов, и ожидая, когда очередной работодатель отдаст вас монстру на убой, как сегодня. Парень, поверни голову направо. Что ты видишь?» Килл чуть недовольно обернулся и встретился глазами с Шейд. Она смотрела непривычно печально и как-то обреченно. «Я понял», — вздохнул парень. «Но что нам делать? Найти тихое место, где можно жить и не волноваться. В этом мире таких не осталось». «Что?» — спросил монстр у человека. «И что, что такого места нет? Ведь это только упрощает дело. Но просто создайте его, и все». «Мда, бля», — подумал Килл. «Совсем просто. Но», — вновь взглянув в глаза Шейд, вдруг понял одну вещь. «Просто или нет, а придется». Глава 262. 6. Черное и зеленое. За столом сидел старик. Ему было всего лет 50, но выглядел он на все 80. Покрытое морщинами осунувшееся лицо, трясущиеся руки, солидная лысина, помятая камуфляжная форма со следами застарелых пятен. Этот человек был совершенно не похож на того, кто командует. Тем не менее, именно ему подчинялись все базирующиеся в городе бойцы армии Юфея. Вернее, те, кто еще остался. А конкретно в бункере их осталось немного. И сейчас, сидя в небольшом уютном кабинете, с бокалом вина в одной руке и пистолетом в другой, старик наблюдал через обзорные экраны последние минуты жизни своих защитников. «Три комнаты», — пробормотал он, глядя на происходящее. Коридор перегораживала баррикада, наспех собранная из всего, что под руку попалось. Наверху, напряженно держа на мушке дверь в конце коридора, стояли 5 автоматчиков. Больше на баррикаду просто не влезло, не хватило ширины коридора. Так что больше никого оставлять в этом помещении не стали. Еще 5 бойцов и 2 личных телохранителя командора заняли следующую комнату, бывший склад, переоборудованный в небольшой конференц-зал. Ну и в предпоследнем помещении перед кабинетом командующего сидела его секретарша, которая напрочь отказалась покидать свое рабочее место и прятаться в потайной нише. Не потому что она любила своего начальника или что-то еще. Скорее, ей просто было больше некуда податься. И вместо медленной смерти после спасения она предпочла быструю в бою. Тем более, что монстр действительно убивал быстро и практически безболезненно. Бум! Дверь, ведущая в коридор, вздрогнула от удара и слегка прогнулась. Никто не надеялся, что хлипкая конструкция надолго задержит вторженца. Уж если тварь умудрилась выбить главную дверь бункера, то эта фанерка в 3 мм закаленной стали хорошо, если пару секунд проживет. Так и случилось. Уже после второго удара дверь вышла из пазов и начала медленно заваливаться внутрь. 2 автопушки перед баррикадой тут же дали по короткой очереди. Пока бойцы пытались выцелить хоть что-то, за дверным проходом вместо привычного вида на находящуюся там комнату оказался лишь черный клубящийся туман, в котором улавливалось странное шевеление. Секундная заминка. Нарастающее напряжение. Люди до побелевших пальцев стискивали оружие, вглядываясь во тьму. Патронов было не так много и бездумно тратить их не хотелось. Наконец командир взвода принимает решение. Глухо хлопает подствольник и через коридор, оставляя за собой едва заметный дымный след, летит цилиндрик гранаты. Влетает в туман, раздается приглушенный взрыв, и какой-то черный предмет вылетает обратно. Командир не успевает среагировать. В его голову с хрустом входит наконечник черного копья, пробивает насквозь и летит дальше. Тело командира взвода начинает распадаться на жирный черный пепел, но его подчиненные уже открывают ответный огонь, заливая пулями проем двери. Замкнутое пространство коридора наполняется оглушительным грохотом, больно бьющим по человеческим ушам. Но люди не обращают на это внимания. Им слишком страшно. Сухой щелчок. Еще один. Кончились патроны. Перезарядка. Летят на пол магазины. Непослушные пальцы дергают из разгрузок запасные. Это была ошибка, которую оставшиеся в резерве юнцы осознали слишком поздно. Их напугали, их лишили более старшего лидера, их спровоцировали одновременно расстрелять все патроны и уйти на перезарядку. Да, у ловкого тренированного бойца на смену магазина уходит секунды. Но и этого было достаточно. Тварь выпрыгнула из тьмы размытой тенью. Автопушки просто не успевали поворачивать дуло вслед за ее движениями, и пули запоздало выбивали бетонное крошево из стен. Чудовище же, оттолкнувшись от потолка всеми конечностями, прыгнуло прямо на одного из бойцов, и его буквально снесло взрывом двух угодивших в рожу гранат из подствольников. Ни у одного командира была подвешена эта приблуда. Но и обороняющиеся тоже пострадали от близкого взрыва. Баррикаду разметало вместе с обожженными и оглушенными бойцами, стоявшие на полу автопушки смяло и вывело из строя, а коридор заволокло едким удушливым дымом. Раздались стоны. Из четырех бойцов взвода в сознании осталось только двое. Но и они были полностью небоеспособны, одному какой-то деревяшкой пробило брюшину и жить ему осталось всего несколько минут, а второй неудачно приложился спиной о бетон и сейчас с ужасом понимал, что перестал чувствовать собственное тело. Из двух других бойцов более-менее повезло только одному, он отделался ссадиной на виске и потерей сознания. А вот второму досталось по полной, словно бы он перетянул на себя все повреждения, предназначавшиеся его соратнику. У него было полностью обожжено лицо, сломаны ноги, а в груди торчали три железки. Хриплое, булькающее дыхание говорило о том, что боец доживал последние секунды. Но дело было сделано. Они остановили монстра. И опершийся спиной на стену парень с деревяшкой в брюхе все-таки сумел выдавить из себя торжествующую улыбку, ища глазами останки твари. Вот только когда он их нашел, глаза бойца неверяще расширились, а изо рта вырвался хриплый отчаянный крик. Убитая ими тварь была лишь пустой оболочкой. Обманкой. Словно посеченная осколками змеиная шкура, она дырявой тряпкой валялась рядом с остатками баррикады. Обидно, да, раздался рядом с бойцом сочувствующий мужской голос.